25 июля 1926 года. Сегодня в Принтемпс увидела эту тетрадь в чудесном тисненном переплете и не удержалась. Купила. Буду опять вести дневник. Правда, постараюсь не записывать восторги от Сены и Нотр-Дам, и музеев, и Эйфелевой башни, и всего остального. Все эти ахи и охи после двух недель в Париже просто иссякли. А тетрадка мне нужна для того, чтобы записывать в нее те ощущения, которые никто, кроме меня, не пережил, не переживает и никогда не переживет. Потому что то, что сейчас со мной происходит, принадлежит только мне. Мне. Я вдруг почувствовала, что я прежняя стала исчезать, становиться прозрачной. Другая жизнь проступает сквозь меня. Мое тело вдруг принадлежит кому-то еще. Я уже не сама по себе. Мне иногда кажется, что одно деление моей жизни закончилось внезапной тишиной, без аплодисментов. Тяжелый плотный занавес отделил меня от всего прежнего и от настоящего, которое вдруг оказалось набитым всякой ненужной ерундой. А самое важное и ценное, что может быть уже у меня внутри, это еще никому, кроме меня, Иосифа, неизвестно. Все охотятся за какими-то мелочами. Во мне моя горошинка. Это Иосиф так сказал, когда мы гадали, кто спрятался у меня в глубине, мальчик или девочка. Горошинка. Она уже управляет мной, моим телом. Все мои желания, прихоти, капризы, странности, все это больше не мое. Мое тело — язык горошинки. Мама рассказывала, что когда была мною беременна, ей ужасно хотелось селедку с виноградом. А я теперь хожу по Парижу и вдыхаю, как сумасшедший, запах машин. Раньше терпеть не могла, а теперь остановлюсь у таксомоторной колонки и нюхаю, нюхаю, как чудесно пахнет бензином. Говорят, еврейские отцы — самые лучшие отцы в мире. Сколько в нем терпения и мужества в моем Иосифе. Как он заботлив. Я так рада, что этот кошмарный период тошноты окончился еще до отъезда в Париж. Ужасно тошнел натощак. И как только я просыпалась, Ося вливал меня по ложечке сладкого, крепкого, холодного чая. Удивительно помогало. А после завтрака уже ничего не помогало. Отвратительно и унизительно было, как по расписанию садиться перед принесенным Иосифом тазом. Кажется, уже и нечем, а все выворачивает. Потом опустошенной, изможденной приходилось отлеживаться. К врачу ходил вместе со мной, записывал рекомендации и требовал от меня, чтобы я все выполняла. Тогда я начала звать его не Осик, а Чолик. Осы — дурные насекомые, а Ося надо мной хлопочет, как пчелка.